Глава 12. Тем временем собрались огромные толпы, и люди теснили друг друга. Иса начал говорить, обращаясь вначале к своим ученикам. «Берегитесь закваски блюстителей Таурата, то есть лицемерия. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы явным. Поэтому то, что вы говорите в темноте, будет услышано при свете, и что вы прошептали во внутренней комнате, будет провозглашено с крыш. Я говорю вам, моим друзьям, не бойтесь тех, кто убивает тело и ничего больше сделать не может. Я скажу вам, кого бояться. Бойтесь Всевышнего, который, убив, может бросить вас в ад. Да, говорю вам, его бойтесь». Не продают ли 5 воробьев всего за 2 медные монеты? Однако ни один из них не забыт Всевышним. А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны. Не бойтесь, вы дороже множества воробьев. Говорю вам, каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того и я, тот, кто был ниспослан как человек, признаю перед ангелами Всевышнего». А кто отречется от меня перед людьми, от того и я отрекусь перед ангелами Всевышнего. Каждый, кто скажет что-либо против того, кто был ниспослан как человек, будет прощен. Но кощунство на Святого Духа не будет прощено. Когда вас приведут на суд в молитвенные дома иудеев, к правителям и власть имущим, не беспокойтесь о том, как вам защитить себя или что вам говорить, потому что Святой Дух в тот самый час научит вас, что вам говорить. Кто-то в толпе сказал Иссе: «Учитель, скажи моему брату, чтобы он разделил со мной наследство». Иса ответил: «Друг, кто меня назначил судьей над вами?» И он сказал им: «Смотрите, берегитесь жадности. Как бы ни был богат человек, его жизнь от этого не зависит». И он рассказал им притчу. «Земля одного богатого человека принесла ему хороший урожай. Что мне делать? Мне негде хранить весь собранный урожай», — подумал он. «Вот что я сделаю», — решил он тогда. «Я снесу мои хранилища и построю большие. В них будет достаточно места для моего зерна и другого добра. Тогда я смогу сказать себе: теперь у тебя полно добра на много лет. Отдыхай, ешь, пей, веселись». Но Всевышний сказал ему: «Глупец, сегодня же ночью твою жизнь возьмут у тебя. Кому достанется все, что ты приготовил? Так будет с каждым, кто копит богатство для себя, но не приобретает богатство для Всевышнего». Затем Иса сказал своим ученикам: «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть, или о своем теле, во что вам одеться. Ведь жизнь важнее пищи, и тело важнее одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют и не жнут. У них нет ни хранилищ, ни амбаров. Однако Всевышний питает их. Насколько же вы ценнее этих птиц? И кто из вас своим беспокойством может продлить себе жизнь хотя бы на час? Если вы не можете сделать даже этого, то зачем вам тревожиться об остальном? Подумайте о том, как растут лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже царь Сулейман во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Всевышний так одевает траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? Не беспокойтесь о том, что вам есть или что пить, не тревожьтесь об этом. Ведь все язычники этого мира только об этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы в этом нуждаетесь. Ищите лучше Его Царство, и остальное тоже будет дано вам. Не бойся, малое стадо, ведь вашему Небесному Отцу было угодно дать вам царство. Продавайте ваше имущество и давайте милостыню. приобретайте себе такие кошельки, которые не изнашиваются, сокровища на небесах, где ни вор к ним не подберется, ни моль их не съест, потому что там, где ваше богатство, там будет и ваше сердце. Будьте всегда готовы к действию, и пусть ваши светильники горят, как у тех рабов, что ждут возвращения своего хозяина со свадебного пира. Когда хозяин придет и постучит, они смогут сразу открыть ему. Благословенны те рабы, которых хозяин, возвратившись, найдет бодрствующими. Говорю вам истину, он тогда сам подпояшется как раб, пригласит их возлечь у стола и будет прислуживать им. Благословенны те рабы, которых хозяин застанет готовыми, даже если он придет среди ночи или перед рассветом. Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу придет вор, то он не позволил бы ему проникнуть в свой дом. Вы тоже должны быть готовы, потому что тот, кто был ниспослан как человек, придет в час, когда не ожидаете. Питир спросил: «Повелитель, ты говоришь эту притчу только нам или всем?» Иса ответил: «Кто тогда окажется верным и разумным управляющим, которого хозяин поставил над остальными рабами, чтобы раздавать им пищу вовремя? Благословен тот раб, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим так. Говорю вам правду, он доверит ему все свое имение. Но если тот раб решит: «Мой хозяин придет еще не скоро», и станет бить рабов и рабынь, есть, пить и пьянствовать, то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает, и в тот час, когда он не знает. Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с неверными. Тот раб, который знал волю своего хозяина и не приготовился, или не сделал того, что хотел хозяин, будет сильно бит. А тот, кто делает достойное наказание по незнанию, будет бит меньше. Кому было много дано, с того много и потребуют. И кому было много доверено, с того много и спросится. Я пришел принести огонь на землю. И как я хочу, чтобы он уже разгорелся. Но мне еще предстоит пройти через тяжелые испытания. И как я томлюсь, пока это не совершится». Вы думаете, я пришел, чтобы принести на землю мир? Нет, говорю вам, не мир, а разделение. Семья, в которой 5 человек, разделится. 3 против двоих и 2 против троих. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки и невестка против свекрови. Иса опять обратился к народу. Когда вы видите облако на западе, вы сразу говорите, что будет дождь. И действительно идет дождь. И когда дует южный ветер, вы говорите, будет жарко. И так и бывает. Лицемеры, вы знаете, что означают приметы земли и неба. Так почему же вы не знаете, какое настало время? Почему вы сами не рассудите, в чем истина? Когда ты идешь со своим обвинителем в суд, постарайся примириться с ним еще по пути, иначе он притащит тебя к судье, тот отдаст тебя стражнику, а стражник бросит тебя в темницу. Говорю тебе, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до самого последнего гроша.